Глава 17. О некоторых нюансах организации помолвки. Хелиана Вердзла. Февраль в столице и ее окрестностях, то есть и в академии, выдался безумно холодным. Я точно знала это, потому что видела покрасневшие носы студентов, передвигавшихся в основном быстрым бегом, и очень-очень быструю походку преподавателей, которым бегать не подобает. Впрочем, лицо шарфом укутывал даже профессор Риут, хотя он-то бытовую магию знал, наверное, лучше всех в мире. Но тратить силы на то, чтобы согреться, конечно, глупо. Проще одеться потеплее. Вот только за тем, как одеваюсь я, следил Тарис и мои соседки. Я так-то всегда боялась холода, кроме этой зимы. Может, это счастье не давало мне теперь мерзнуть? Правда, я тоже передвигалась по академии бегом, но только потому, что катастрофически не хватало времени. Учеба, тренировки, Тарис, Тарис и снова Тарис. И да, я была счастлива. В том числе почти беспрерывной учебе и изматывающим тренировкам. Все, абсолютно все казалось светлым, прекрасным и правильным. Сначала такое состояние меня даже пугало. Ну, в самом деле, не может же быть настолько все хорошо. Вдруг это у меня на глазах пелена розовая от любви. Пожаловалась на себя Каролине, а та в ответ разумно заявила. «Это почему не может? У меня вот тоже все хорошо, и даже отлично. Надо просто уметь радоваться жизни, Хелли. Вот ты и научилась, хвала богам. Каждой минутке надо радоваться, и даже в неприятном находить что-нибудь полезное или симпатичное. Например, согласись, лантуанский язык ужасен». «Кошмарный», — подтвердила я. «Но если отвлечься от того, что его надо учить, он же по звучанию красивый, так?» «Ну, да». «Видишь? И полезный. Чем лучше его знаешь, тем лучше составляешь заклинание. Вызубрила все 11 падежей и уже стала лучше, как маг». «А вот у тебя руки мерзнут так, что приходится варежки из шерсти полярного тигра носить», — привела я контраргумент. «А они колючие. Что с ними не делай? Тоже хорошо». «Так зато в них никакой мороз не страшен», — пожала плечами Кари. «К тому же мне их Сариш подарил. Как надеваю, так улыбаюсь. Подарок же. И сразу зима в радость становится». «Но лето же лучше», — из чистого упрямства возразила я. «Летом просто радости другие», — улыбнулась подруга. «А сейчас, ну посмотри, какие деревья в снегу красивые. Как будто кто-то нарочно каждую веточку искусно снегом украсил. Да мир вообще прекрасен, Хелли. Бывают иногда тяжелые моменты, но ведь без них и не узнаешь, что такое счастье». «У меня был ужасно долгий тяжелый момент», — вздохнула я. Даже передернулась, вспомнив то страшное время, когда старалась Тариса разлюбить. «Вот потому тебе теперь и прекрасно», — пояснила Каролина. «Наслаждайся. Нечего гадости ждать. Тебя и так сильно потрепало. Радуйся, глупая». И я радовалась. А уж после того, что Тарис заявил своей бабушке, мол, лучше с ней отношения навеки порвет, чем со мной, и вовсе на небо взлетела. Очень уж приятно было. Но еще, слушая их разговор, я вдруг четко осознала, что верю своему герцогу безоговорочно. Не после этих слов верю, нет, еще раньше поверила. Может, когда увидела в небе метель из лепестков роз и ярко светящиеся слова «Я люблю тебя, Хелли», может, когда он подарил мне часики или когда мы целовались потом на витражной башне. Наше неравное положение, разница в происхождении, такие местами несходные принципы — все это стало вторичным, не главным, решаемым в сравнении с тем, что я твердо знала — люблю. Люблю Тариса Тарга. И моя любовь полностью взаимна. Ничто не может больше встать между нами, а если вдруг, мы справимся с этим. Вот как с помолвочным кольцом невесты, например. Вековая традиция, оно всегда передается в роду. Став женой, девушка снимает это кольцо, и потом ее сын вручает его своей невесте. Или внук, если родились только дочери. Но поздним вечером, когда мы вернулись в академию из поместья герцогов Таргских, Тарис, явно чувствуя себя не в своей тарелке, сказал мне. «Хелли, я тебе тогда в охотничьей избушке солгал кое в чем». А сердце, вместо того, чтобы зайтись в панике, сладко ёкнуло от одного напоминания о той ночи. «Я надел тебе тогда это колечко». Он взял мою руку, погладил безымянный палец, задержавшись на добротной, даже сияние не потерявшей иллюзии. И я впервые подумала о том, что иллюзию-то надо постоянно поддерживать. Мелочь, пустяк, но все равно требует сил и внимания. И памяти, что это надо делать. Вот что главное. Жалко с ним расставаться. Вздохнула, тоже касаясь переплетения золотых веточек. «Дважды солгал», — ровно сказал мой жених, глядя в потолок своей гостиной. «Во-первых, это кольцо не иллюзия. Вот и еще нечаянная, но такая приятная радость. И обижаться-то не на что. Зная, что оно настоящее, и уж вне сомнений дорогущее, так не взяла бы». «Ах, вот как!» — строго сказала я вслух. «Ну давай, Аристарх, признавайся дальше». И брови нахмурила так, что любой бы понял. Притворяюсь. Герцог же был настолько занят своими мыслями, что не понял. Тоже нахмурился и тем же нейтральным тоном сообщил потолку. «Прости. Во-вторых, я мог тогда без труда надеть тебе настоящее родовое кольцо. Оно ведь принадлежит мне, мог взять в любой момент. А не взял не потому, что не хотел или думала, что ты бы отказалась его носить». «Но я бы и правда отказалась, Тарис». «Знаю, но дело не в этом. Хелли, я и завтра очень не хочу. Мне даже думать тяжело, что ты будешь его носить». Сердце на миг ёкнуло снова, и вот теперь вовсе не от радости. Но я уже взрослая и твердо знаю. Сперва надо выслушать, потом подумать, потом разобраться и только потом страдать, если будет к тому весомый повод. А повода быть не может. Не для того герцог Таркский сегодня водил меня к своей бабушке, чтобы час спустя разорвать еще не состоявшуюся помолвку. Значит, тут что-то другое. Понимаешь, я ведь рассказывал тебе про свою мать. Она последней носила помолвочное кольцо рода Таркских. Ох ты ж, я и забыла об этом. Мать Тариса ушла от его отца, ушла к другому мужчине, бросив сына, когда ему было всего-то 10 лет. Но кто знает, что там было? И могла ли она забрать ребенка с собой? Для аристократов это ведь немыслимо. И имеем ли мы право судить? Я так уж точно не имею. А Тарис объяснял дальше. «И если это кольцо наденешь ты, оно будто тебя испачкает, Хилли. С одной стороны, традиции следует соблюдать, тем более в храме, перед богами. Но с другой... Словом, ты должна это знать. Не хочу я лгать тебе снова». И мой взрослый, ужасно умный, сильный и ответственный мужчина как-то очень беспомощно развел руками, а потом мрачно добавил. «Поскольку помолвка завтра, тянуть некуда. И вопрос я решил. В конце концов, кольцо может потеряться. Его можно расплавить и так далее. Потому утром, до храма, я заберу у ювелира новое, уже заказал». «Ты уничтожил старое?» — быстро спросила я. «Пока нет», — ответил он так, словно признавался в неподобающей слабости. «Вот ты пойдешь спать, а я займусь этим». «Не надо», — попросила я. «Тарис, но в самом деле это неправильно». И приложила пальцы к его губам, останавливая возражение. «Подожди. До твоей мамы это кольцо носила леди Таркская, правильно?» «Конечно», — недовольно ответил он. «А до нее прабабушка, да? И пра-пра-пра... Да разве можно такую вещь терять, а тем более плавить? Слушай, вот вы с Натаном называете твою бабушку леди Функция». Он хмыкнул, а я торопливо продолжила. «Я не знаю, конечно, какие у нее были отношения с мужем, но дело-то не в этом. Понимаешь, ведь помолвочное кольцо — это тоже функция. Кольцо-функция. Символ. Стала женой — сняла. Ты ведь не собираешься отдавать мне обручальное кольцо матери, в котором она выходила замуж?» «Я даже не знаю, где оно», — пожал плечами Тарис. Он слушал меня очень внимательно. «Ну вот. Кроме того, что бы там ни было, лично я твоей маме безумно благодарна. Ведь она родила тебя. И вообще я буду только рада надеть кольцо вашего рода. Не кольцо твоей матери, понимаешь? Кольцо твоего рода. Даже странно, что я это тебе объясняю, а не наоборот». «Ты думаешь?» «Да я уверена», — подтвердила очень серьезно. Я и правда так думала, ни капельки не утешала его и не обманывала. «Тарис, не выдумывай лишнего. давай оставим прошлое прошлому и исполним традицию, чтобы отдать этому прошлому дань уважения». «Ты чудо, Хелли», — ответил он, чуть помедлив. «Ты смотришь на некоторые вещи с той стороны, с которой мне и в голову не приходит даже заглянуть». «Только можно, знаешь что?» — сказала я, уклоняясь от поцелуя. «Можно ты незаметно наденешь мне завтра оба кольца, родовое и то, которое тогда в избушке? Мне оно очень дорого, и раз уж оно тоже настоящее...» «Конечно», — рассеянно кивнул он, не сводя с меня глаз. «А то новое, которое ты заказал, пусть тогда будет обручальным, да?» «Конечно, Хелли. Ты самая удивительная женщина, которую я встречал». «Нет», — замотал я головой. «Это ты тетку мою еще не видел». «Буду счастлив с ней познакомиться», — совершенно искренне ответил мне этот аристократ, шуз знает в каком поколении, противный сноб и ненавистник деревенщины, герцог Таркский, и с огромным любопытством спросил. «Слушай, а вы с ней похожи, с тетушкой твоей? Я имею в виду внешне». «Как ворота Белташа друг на друга, так и мы, буквально одно лицо». И глазом не моргнув, соврала я. А не все же ему от меня утаивать. Тарис Старк. Следующим пунктом после обсуждения помолвочного кольца в моей программе минимум шла беседа с северянином. Не то чтобы я опасался, что лорд решит гнуть свою линию после того, как узнает о помолвке, но все же стоило, так сказать, расставить все точки над лантуанскими буквами заранее. Да и с родственником со стороны будущей жены стоит поддерживать максимально открытые отношения, не так ли? И так как поселили капитаны команды наших самых главных соперников по турниру как раз на моем этаже, буквально на другом конце коридора, а завтра вечером северяне уже уезжали, я не видел смысла тянуть. Потому поправил лацкан учебного пиджака и решительно постучал по темному полотну дверь. Почти полночь, конечно, но что делать? Дверь распахнулась настолько быстро, словно северянин стоял по ту сторону и ждал визитера. «Герцог Таркский!» Слегка растягивая слова, произнес он. «Добрый вечер! Чем обязан вашему визиту?» «Лорд Ливер», — в том же тоне ответил я, награждая лорда холодным взглядом. «Я думаю, у нас есть тема для беседы. Речь пойдет о Хелиане Вернзле». Миг подумав, тот отошел от дверного проема и проговорил. «Прошу в мои скромные апартаменты». Подумал еще несколько секунд и добавил. «Вина? Или, может быть, настойки марошанки? Ее делают в каждом северном клане по-своему, тщательно охраняя рецептуру. Я привез несколько бутылочек на случай внезапного визита дорогих гостей». «С удовольствием попробую», — ответил я и занял предложенное место за небольшим круглым столиком, возле которого помещалось ровно два стула. Вопреки расхожему мнению, среди аристократии был в ходу не только язык цветов. Вернее, именно этой невербаликой пользовались при общении два противоположных пола. А вот если за беседой встречались мужчины, да еще имеющие конфликт интересов, то в ход вступали иные сигналы. То, что северянин предложил выпить, — хороший знак, сигнализирующий, что он не намеревается усугублять конфликт. Знать о помолвке ему пока что неоткуда, но о наших с Хелли отношениях, вне сомнений, осведомлен. А то, что я принял приглашение, давало лорду Урвиху понять, что конструктивный диалог все же возможен. Он подошел к шкафу и достал небольшую узкую бутылочку, длиной с крупную мужскую ладонь. В ней плескалось золотистое содержимое с зелеными вкраплениями. Следом с полки были взяты две простые рюмки. Из украшений только незатейливая чеканка. Одну из рюмок северянин поставил передо мной, другую — перед собой, и одним движением сорвал с бутылки сургучную пробку. «Им не чокаются», — предупредил, разливая настойку марошанки. «На самом деле, мне кажется, достаточно странной эта ваша традиция». Я мысленно хмыкнул, но все же поддержал светскую беседу. Несколько столетий назад она имела практический смысл. «Какой же?» Я с недоверием посмотрел на собеседника, но тот явно интересовался вполне искренне и даже пояснил. Мое образование имело уклон в сторону вещей, важных для мага и воина. Истоки традиции преподают тем, кто выбирает дипломатическую стезю. Пару столетий назад в среде аристократии случилось увлечение ядами, сказал я, поднимая рюмку и заглядывая в глубины напитка. В тот же период на пирах стали чокаться кубками так, чтобы напитки переливались через край и смешивались друг с другом. Своеобразная защита. При всем моем уважении к традициям, странноватая. Ведь куда проще подсыпать отраву в еду. Благо вы пользуетесь таким количеством специй, что они легко замаскируют посторонние привкусы. Пожал плечами лорд Ливер. На севере считают, что нет ничего благороднее удара меча от стоящего перед тобой противника. Ядами не пользуются. Общий стол с древних времен неприкасаем. Суровый климат диктует свои привычки, которые выливаются в ритуалы. Но, как вы понимаете, лорд, я к вам пришел не только ради того, чтобы обсудить традиции, сообщил я и одним движением опрокинул в рот настойку. По горлу прокатилась терпкая сладость, а после слизистую словно объел пожар. Напиток был невероятно крепким. Лорд Турвих последовал моему примеру и с усмешкой ответил. «Прекрасно понимаю». Я отзеркалил ту же холодную улыбку, что цвела на лице северного лорда, который при всем своем понимании не торопился хоть как-то развивать тему или косвенно предъявлять претензии, хотя действительного повода у него и нет. Но Тарис Старк в некоторых вещах не гордый, так что не поленюсь озвучить. «Думаю, вам известно о моих отношениях с Хелианой». Северянин наклонил голову в знак согласия, но смолчал, явно ожидая продолжения. «В таком случае, полагаю, что обязан сообщить. Завтра мы с Хелианой заключаем помолвку». «Не могу сказать, что это известие о моей названной сестре меня радует. То есть, узнав от мисс Вердзла о моем предложении, вы поторопились...» Он сделал паузу, видимо, подбирая слова, и с северной прямотой договорил. «Застолбить территорию». «Надо сказать, что я даже несколько вам благодарен, лорд. Если бы не вы, то мисс Вердзла еще долго держала бы меня на расстоянии». «Поздравляю», — совершенно неискренне проговорил северянин. «Надо признать, что я несколько поторопился с предложением замужества. Немного неверно понял концепцию ваших отношений и посчитал, что этот вариант для нее окажется много привлекательнее, чем вступление в род». Мы одновременно усмехнулись. Усмешка лорда Левера была кривой, а моя, хочется верить, ядовитой. «Да, спешка временами ведет к провалу», — кивнул я. «Хелли не проявила мгновенного желания вступать в род Левер. И вы решили форсировать события и предложили то, от чего, как считали, ни одна девушка не сможет отказаться. Застолбить территорию», — не отказал себе в удовольствии повторить его слова. «Это очень удобно ввиду того, что на севере есть такое понятие, как младшая жена, не так ли?» «Не делайте из меня совсем уж отпетого мерзавца», — покачал головой мой уже не соперник. «Да и не было им ни минуты, я уверен». «Вариант замужества пришел мне практически одновременно с решением о принятии мисс Вердзла в род. Но вы правы. На севере поддерживается традиция полигамного брака, основанная на том, что женщин у нас больше, чем мужчин. Однако я планировал взять Хелианну именно старшей, так сказать, основной супругой. Долг жизни перед ее отцом для меня превыше всего». Я подавил желание сжать кулаки и отрихтовать благородную физиономию лорда. Сама мысль о том, что Хелли могла бы принадлежать другому мужчине, до сих пор выводила из себя и едва не лишала самообладания. Но северянин задал вопрос, несколько примиривший меня с его существованием. «Надеюсь, герцог, вы не станете настраивать свою невесту против меня?» «То есть понимает, что Хелли моя. Что ж, одной проблемы меньше». Не то чтобы это была серьезная проблема, но ведь неприятно. «Думаю, что вы прекрасно понимаете, что мне действительно очень важно принять ее в род», — продолжал лорд. «В каком угодно качестве». «Понимаю», — согласился я, пристально глядя в синие глаза собеседника и вспоминая, что у северных варваров есть еще одна очень милая традиция — никого не спрашивать и просто похищать несогласных. «И не стану препятствовать. Не скрою, мне тоже выгодно, чтобы Хелианна обзавелась приставкой «Левер» к своей фамилии. Мой выбор критикуют родные». «Да, мезальянс просто сказочный», — хмыкнул лорд. «И у вас даже нет моего оправдания». «Кстати, если не секрет, зачем вам именно официальное родство с мисс Вердзла?» «Я думал, что вы в курсе». «Как видите, нет». «Тогда извольте. Вы, южане, не совсем понимаете, что для нас значит спасенная жизнь лорда или его наследника. Это долг крови. А кровные долги не исчезают с годами и не становятся менее важными. Более того, даже не будучи принятой в мой род, даже став вашей женой, Хелианна обладает правом просить. И любая ее просьба для меня священна. Она скажет, и княжество Левер опустошит свою казну. Она велит, и все воины княжества отправятся в атаку, ведомые своим господином». От такой информации я даже переглотнул. Незаметно для собеседника. «Это серьезно», — произнес с некоторым замешательством. «Но тогда почему ваши лорды подвергают себя опасности? Прошу прощения за бестактность, но что в таком случае ваш отец делал на том злополучном перевале? Я не спрашиваю, что делали там вы. Вы были неразумным ребенком, но он... При таком отношении к подобным долгам следовало бы сидеть в крепости, покидая ее лишь с армией охраны. Возможно, я преувеличиваю, однако риск при ваших традициях выглядит более чем неуместным». «Я признаю правоту ваших слов, но мы воины, мы северяне». И после этого вопросов и сомнений у меня не осталось. Я много читал и слышал о том, что среди скал и снегов вырастают странные люди и рождаются не менее странные традиции. Некоторое время мы молчали. «Еще настойки?» — спросил, наконец, лорд Левер. «Предлагаю скрепить наши добрые отношения ею и поединком». «Поединком?» — переспросил я, вскинув бровь. «Полагаю, что вы, герцог, и после этой беседы ощущаете негатив, связанный со мной. А раз нам предстоит стать родственниками, то негатив в наших отношениях нежелателен, верно? На севере есть еще одна добрая традиция. Все вопросы решаются в схватке. Нет ничего более бодрящего и миротворческого, чем хороший бой. Без магии, по старинке, на кулаках». «Отличная идея». Я отсалютовал ему бокалом. «Клянусь, мне нравятся северные традиции». «И настойка марашанки». «Определенно, настойка тоже нравится. В принципе, иногда мужчинам нужно очень мало, чтобы найти общий язык. Хорошая выпивка и хороший мордобой». Хелианна Вердзла. Помолвка — это не свадьба, но и не визит к старой родственнице жениха, для которого пришлось ломать голову по поводу одежды. Потому в выборе платья я не колебалась ни секунды. Все то же, единственное, но полностью соответствующее моде, с турнюром и прочим положенным. Голубое, с подновленным заклинанием, изменившим структуру магических нитей, расшивших ткань серебром. А еще это платье можно считать знаковым. Именно в нем я была на той вечеринке, где Тари Старк заключил на меня пари. И в нем же на новогоднем балу, после которого мы помирились. Надеть его на помолвку — будто поставить точку в первом этапе развития наших отношений. Непростом этапе, местами смертельно болезненным, местами безумно счастливым. Но я ни о чем не жалела. Даже о том ужасе, в котором жила после ссоры с Тарисом. Ведь теперь я точно знаю, как он ко мне относится, и не сомневаюсь в собственных чувствах. Права моя тетка, которая на любую беду заявляет, что все, что делается, всегда делается к лучшему. Мол, кто знает, как бы оно повернулось в другом варианте. А что, если в разы хуже? Я редко ей противоречила, Проще же послушать, да и поступить по-своему, а не ругаться. Или даже только сделать вид, что слушала. Но вот ведь удивительный факт. Маргита Кассер в своей житейской мудрости еще ни разу не ошибалась. Правда, странно это, что я уже взрослая. Но раз замуж собралась, так точно уже выросла. Тарис аккуратно спросил меня насчет платья. И купил бы, конечно, новое, но нет. Буду в этом. Так правильно. Что же до всего остального? Хвала всем богам за то, что у меня есть подруги. И следующим утром я покорно отдалась на их волю, свято веря, что зла они мне не желают, и в женской красе разбираются примерно в 1000 раз лучше. Особенно Фиса. Вообще, этот день обещал быть не только знаковым, но и сумасшедшим. Уже его начало выбило меня из колеи. Не то чтобы я не привыкла вставать в 6 утра, как раз привыкла, но быстро приводила себя в порядок, пила чай, а потом училась, либо бежала на тренировку. А сегодня-то все было иначе. Девчонки, на удивление бодрые и свеженькие, устроили предпомолвочный девичник с дорогущим чаем и эклерами. И заставили меня слопать немеренное количество пирожных, мотивируя это тем, что завтрак в столовой займет лишнее время. Обедать я буду неизвестно когда. А голодный обморок в храме на руки жениха — очень дурной тон и отвратительная примета. Девичник наш занял 30 минут. А вот с моей внешностью соседки возились 5 раз дольше. «Косметики минимум, но кожу надо освежить», — заявила Фиса. «И ведь обветренная вдобавок. Ужас! Ах да, и маникюр. Хелли, ты когда последний раз делала маникюр?» «Да никогда», — пожала я плечами. «Ну, то есть я сама все обрабатываю, а красить вроде и незачем». «Ужас!» — искренне повторила наша русалка. «Руки — это едва ли не важнее, чем лицо. Ну-ка». Она схватила мою ладонь и принялась оглядывать пальцы. «Заусенцы! Тут неровно подпилено. Спасибо, хоть ногти не грызешь. Мелкая, ты же бытовой маг, в конце концов». «Да я как-то не думала об этом никогда», — оправдалась я. «Потому и заклинаний таких не знаю». «Вот и хорошо, кстати, что не знаешь. Так, я тогда руки ей делаю, а ты лицо уходовыми обрабатывай». Велела она Каролине, и та ускакала в ванную, а вернулась с кучей флакончиков. Словом, через 2 часа, уставившись в зеркало, я в очередной раз пришла от себя в восторг. Что любопытно, вроде бы ничего же и не изменилось. Я даже моложе стала выглядеть, чем есть. Но девчонки сказали, что невесте так и положено — быть юной, прекрасной и естественной. И с сияющей кожей. «Но естественность, козявочка ты моя, требует немалых трудов», — наставительно заявила Фиса, поправляя мне тугие локоны на висках. «Я заклинание выучу», — пообещала я. «Нет, заклинания только на крайне спешный случай. Кожу они портят, чтоб ты знала. И ногти, кстати, тоже портят». Никакие украшения я надевать не стала. Своих нет, а чужие не хотелось. Ведь помолвка — нехорошо на нее чужое. Ничего, буду естественной деревенской девушкой. Впрочем, зеркало показывало совсем другое, хоть и вполне себе естественное. Да и подруги притихли, рассматривая меня. «Расцвела ты, мелкая, за 1/2 года», — констатировала Фиса. «Кто бы мог подумать? Ну, облезлым цыпленком она и не была», — хмыкнула Каролина. «Вечно она за меня заступается». И я в очередной раз, за минувшие сутки, завздыхала. «Кари, ну ты точно не обиделась, что Фиса будет свидетельницей, а не ты? Почему нельзя обеих сразу?» Каролина закатила глаза. «Мы с Фисой это сами решали, помнишь?» «Ну да, только все равно нехорошо же». «Из чего мне вообще обижаться, если я и не могу? Свидетельствовать помолвку традиционно должны юные свободные девицы». Я аж опешила. «А ты какая?» «Помолвленная, а значит, уже не свободная». И в ответ на мои вытаращенные глаза Каролина звонко засмеялась. «По-моему, об этом вся Академия знает, Хелли». «Но ты же перед Новым годом говорила, мол, надеюсь, что скоро Сариш сделает важный шаг. Я думала, это о помолвке как раз». «Мы уже год как помолвлены. Важный шаг — это свадьба. Достала на свидание бегать. Конечно, романтика — это прекрасно. Да и собирались до выпуска подождать. Так все равно в академии не разрешат вместе жить. Зато будут закрывать глаза на совместные ночевки, фыркнула Элефиса. Другой вопрос. Куда соседей девать? Сняли бы вы уже квартиру в городе, Кари. Это и есть важный шаг, вздохнула Каролина. Понимаешь, Саршик хочет свой дом, купленный на свои деньги, а не вот это вот все. Но, думаю, созрел он уже и для съемного. Да что мы все обо мне? Фиса, тебе тоже одеваться пора. Тут в дверь осторожно постучали. И на наше дружное «входите» в комнату заглянул мой герцог. «Доброе утро, барышни», — сказал, не переступая порога. «Хелли, я хотел тебя позвать». Я обернулась к нему, и мой... Ну да, жених... Мой жених расплылся в улыбке, совершенно преобразивший его постоянно надменное и строгое лицо. Только наедине со мной и снимал эту свою ледяную маску. «Позвать позавтракать», — медленно договорил Тарис, не сводя с меня глаз, и все же вошел. «И кое-что обговорить», — добавил как-то неуверенно, прикрывая за собой дверь. «Объяснить, то есть? Хелли, ты похожа на принцессу». А до меня вдруг дошло, что лицо у него преображено не только улыбкой. «Как своевременно вы обзавелись таким говорящим знаком мужской доблести, ваша светлость!» Ехидно протянула Фиска. «Ой, Тарис!» — ахнула Кари. «Вот уж точно! И ой, и доблесть мужская на лицо!» «На лице! Светится свеженьким фингалом под левым глазом!» «Тарис, это что?» — растерянно спросила я. И впервые за месяц нашего знакомства увидела, как у герцога Таркского заолели скулы. «Сильно заметно, да?» — спросил он, вздернув подбородок. «Мне тоже так показалось. Пустяки. Ночь с примочкой все же исправила положение, но совсем убрать невозможно. Собственно, я об этом и хотел поговорить». «Как, то есть, невозможно?» — удивилась я. «Ну, я поняла», внезапно сказала наша русалка. «Иди, садись вот сюда. Вот уж не думала, что доведется приводить в естественный вид не только невесту. Но чего стоишь-то? Ведь за этим и пришел. А Хелли уже позавтракала, не волнуйся». «Ну, мне, право, неудобно». Однако послушно прошел и сел, куда указали. «Тарис, ты что, подрался?» Задала я совершенно глупый вопрос. Понятно, что не упал. «Не совсем», коротко ответил герцог. Я буквально глазам своим не верила. Несомненно, любой мужчина в душе местами мальчишка и задиристый петух. Но вот от этого мужчины я подобного, если честно, не ожидала. По крайней мере, перед помолвкой, которую он так хотел. И потом, слишком уж странно. Нет, синяки, конечно, и у магов бывают. На тренировочных поединках, на практических занятиях боевой магии это дело житейское. Но они же маги. Все следы легко убираются, и парней этому учат с первого курса. Как минимум, иллюзию накладывать. Я уж не говорю про лечение, с ним-то сложнее. А тут четверокурсник, один из лучших студентов лучшей в стране академии, прекрасный мастер иллюзий, наконец. Фиса критически оглядела его фингал и даже пальцем потрогала. «Красавец!» И она полезла в свою шкатулку с косметикой. «Это был поединок, а не драка», соизволил объясниться герцог Таркский, пока Элефиса искусно гримировала ему знак мужской доблести. «С условием не убирать и не маскировать травмы магией». «С кем поединок?» — нахмурилась я. «Накануне помолвки. Вот кто так делает?» «А ты не догадываешься, Хелли?» — хихикнула Каролина. «С таким-то условием. Сразу ясно. Типа мелкая месть». «Не догадываюсь», — отрезала я. «У меня сегодня помолвка с этим вот петухом. Я не выспалась, вчера перенервничала, позавчера тоже. Наверняка туплю. Но неважно, с кем и почему, мне все равно его ни капельки не жалко. Я злюсь, вот». На самом деле мне было все-таки чуточку жалко, да и злости я никакой не испытывала. И очень хотелось тоже захихикать. Но, глядя на жениха, который явно пребывал не в своей тарелке и изо всех сил старался не показывать смущения. Нет, нельзя над ним смеяться. «С лордом Левером!» — откликнулась Фиса, тщательно колдуя тонирующим карандашиком над лицом герцога. «О, боги!» — искренне ахнула я. «Да когда вы успели?» «Почему?» — это даже мне не совсем адекватно и понятно. Тарис оглядел одним глазом моих подруг, вздохнул и махнул рукой, явно решив, что какие уж в милой девичьей компании секреты. «Хелли, дело в том, что нам с лордом Ливером предстоит стать родственниками. Я осознал и принял его отношение к тебе как к сестре и причины этого. Северные традиции — это очень серьезно. Разумеется, нам нужно теперь как-то найти общий язык. По северным традициям такой вопрос решается поединком на определенных условиях. Рукопашный бой без магии во всех смыслах и последствиях». «Нашли?» — саркастически спросила я. «Что нашли?» «Язык. Общий». «А, да, конечно». «Как ты и сама видишь», — дополнила Фиса. «Вижу», — кивнула я, все же не сдержав смешок. «Тарис, а можно узнать, кто победил?» Совершенно бестактно, на мой взгляд, спросила Каролина. «Ясно же, кто. Тарис, спору нет, великолепен. Но Урвих-то и старше, и опытнее, и вообще преподает боевую магию. Эх, это как же пострадало самолюбие моего герцога». «Победила дружба», — нейтральным тоном ответил пострадавший. «Должен признать, что названный брат Хелли весьма хорош в искусстве рукопашного боя. Но я рад, что мы решили не приглашать на помолвку никого, кроме свидетелей и их пар». «Бабушку еще», — напомнила я. «Я был уверен, что она откажется». Пожал плечами Тарис, и Фиса тут же попросила. «Не шевелись, а?» «Прошу прощения». «А при чем тут вообще, кого мы пригласили?» — удивилась я. «Я не уверен, что лорду Леверу есть к кому обратиться по поводу грима. А поскольку у него пострадали не только оба глаза, но и губа, вряд ли такой вид уместен в храме», — спокойно ответил герцог Таркский.